Глава 40. Секрет Дункана. Отец Леклерк совершенно не говорил по-английски, а радостное «хей-хо» использовал и как приветствие, и как одобрение. И Акаста все еще была у себя, поэтому я сопроводила священника в главный зал, где проследила, чтобы ему предоставили напитки. После я усадила его беседовать с Шерстонами, которые были протестантами и крайне удивились, повстречав иезуита. Однако они так жаждали похвастаться знанием французского, что закрыли глаза на его досадную принадлежность к иному вероисповеданию. Мысленно утерев лоб, после столь тонкой дипломатической операции я извинилась и вышла на веранду, узнать, сумел ли Джейми найти Дункана. Ни того, ни другого не было видно. Зато я встретила Бриану, которая с Джейми на руках пришла с лужайки. «Привет, милый. Как ты там?» — потянулась я к малышу. Он вертелся и чмокал губами, словно прошедший через Сахару человек перед обедом из 6 блюд. «А, мы голодные!» «Уа!» — отозвался Джейми. Объяснение показалось ему недостаточным, поэтому он повторил его еще и еще, с каждым разом все громче. «Он голодный, а я сейчас взорвусь», — тихо сказала Бриана, осторожно касаясь груди. «Отнесу его наверх и покормлю. Тетя Иокаста разрешила использовать ее комнату». «Да? Хорошо». Иокаста сама туда отправилась отдохнуть и переодеться. Церемонию назначили на 4 часа. Священник уже прибыл. Часы в зале пробили полдень. Хорошо бы Джейми все-таки разыскал Дункана. Может, жениха вообще стоит где-нибудь запереть, чтобы снова не сбежал. Бри забрала у меня Джейми и сунула согнутый палец ему в рот. «Ты знаешь Шерстонов?» — спросила она. «Да», — осторожно ответила я. «А что они натворили?» Бриана вскинула бровь. «Попросили меня нарисовать портрет миссис Шерстон. За деньги. Видимо, бабушка Иокаста расхвалила мои умения и показала некоторые рисунки, которые я сделала прошлой весной. Теперь они хотят портрет». «Правда? Милая, это же замечательно!» «Если у них действительно есть деньги», — практично заметила Бриана. «Что скажешь?» «Отличный вопрос. Хорошая одежда и положение в обществе не всегда отражали богатство. А я мало знала, как живут Шерстоны. Они обитали в Хилсборо, а не в Кросс-Крике». «Вообще-то они достаточно вульгарны», — проговорила я с сомнением. «И ужасные снобы. Но, думаю, мистер Шерстон на самом деле богат. По-моему, он владеет пивоварней. Хотя лучше спроси Акасту, она точно знает». «Достаточно вульгарный», — передразнила меня Бри и усмехнулась. «И кто из вас сноб, а?» «Я не сноб», — с достоинством произнесла я. «А проницательный наблюдатель за тонкостями социальных взаимоотношений». «Ты нигде не видела своего отца или Дункана?» «Дункана нет. Папа вон там у деревьев, вместе с мистером Кэмпбеллом», указала Бриана. И я заметила его яркие волосы и алый килт, вспыхнувший огнем внизу лужайки. Красного сюртука Дункана по-прежнему было не видать. «Черт побери», — выругалась я. «Куда же он пропал?» «Пошел в нужник и провалился», — предположила Бри. «Ладно, идем уже, идем». И с этими словами Джейми издавал такие звуки, словно был уже на грани истощения. Бриана исчезла в доме. Проходя мимо столов, накрытых для гостей, я ухватила печенюшку и кусочек ветчины, в надежде на скорую руку утолить и свой голод. Солнце уже стояло высоко и сильно грело мне плечи, поэтому я с облегчением присоединилась к мужчинам, расположившимся в тени небольшой рощицы горных дубов. Их ветви начинали покрываться листвой. «Что, Наевена?» — говорила о дубах. «Да, точно. Когда дубовые листочки вырастают размером с беличье ушко, пора сажать зерновые. Судя по листьям, рабы начнут посев в огородах горной реки в любой день. А вот на Риче дубы зазеленеют лишь через несколько недель». Джейми явно сказал нечто смешное, так как Кэмпбелл издал низкий скрипящий звук, который у него заменял смех, и кивнул, приветствуя меня. «Что ж, у вас наверняка много дел», — сказал он Джейми с прежним невозмутимым видом. «В Впрочем, в случае необходимости обращайтесь ко мне». Кэмпбелл, прикрыв глаза ладонью, посмотрел в сторону веранды. «О, блудный сын вернулся. Шиллингами, сэр? Или бутылками бренди?» Повернувшись, я увидела, как Дункан пересек веранду, кивая и смущенно улыбаясь поздравляющим его гостям. Наверное, вид у меня был крайне озадаченный, поскольку мистер Кэмпбелл с кривой усмешкой отвесил мне поклон. «Я предложил вашему мужу небольшой пари, мэм». 5-1 на Дункана, — пояснил Джейми. «В смысле, что он разделит постель с моей тетушкой?» «Господи!» — довольно зло буркнула я. «Здесь вообще кто-нибудь о другом разговаривает? У всех не головы, а выгребные ямы». Кэмпбелл снова рассмеялся, а затем отошел, отвлекшись на просьбу подошедшего внука. «Только не говори, что тебе самой неинтересно», — мягко пихнул меня Джейми. «Неинтересно», — чопорно отозвалась я. И это была правда. Исключительно потому, что я уже знала ответ. «Неужели?» — Джейми ухмыльнулся. «А у самой мысли не о постели?» «Ты это о чем?» — возмутилась я, на всякий случай прикрыв веером половину лица, а потом выглянула поверх кружева цвета слоновой кости, якобы невинно хлопая ресницами. Быстро посмотрев по сторонам, Джейми наклонился и прошептал мне в самое ухо. «По-моему, ты сама не прочь лечь в постель, а?» Теплое дыхание защекотало кожу. «Со мной». Ослепительно улыбнувшись мистеру Кэмпбеллу, который с интересом следил за нами поверх головы внука, я прикрылась веером и встала на цыпочки, чтобы шепнуть кое-что Джейми в ответ, а потом скромно улыбнулась, изо всех сил обмахиваясь веером. Джейми выглядел слегка потрясенным, но определенно довольным. Он глянул на мистера Кэмпбелла. Тот, к счастью, увлекся новой беседой и смотрел в другую сторону. Джейми потер нос и внимательно на меня уставился, задерживая взгляд синих глаз на вырезе моего нового платья. «Может, мы...» «Не может», — сообщила я, с улыбкой клонясь двум пожилым миссис Макнил, что показались за его спиной. «В доме в каждом уголочке гости, как и в амбарах, конюшнях и прочих постройках. А если ты задумал устроить свидание под кустами на берегу реки, то подумай еще раз. Это платье стоило уйму денег. Точнее, незаконного виски». «Прекрасно знаю». Он медленно окинул меня взглядом. От завитков, поднятых в высокой прическе волос, до кончиков новых туфель опойковой кожи. Платье из светло-янтарного шелка, чей корсаж и подол были расшиты коричневыми и золотыми листочками, сидело на мне как влитое. «Оно того стоит», — тихо сказал Джейми и поцеловал меня. Прохладный ветерок шевельнул дубовые ветки над головой, и я придвинулась ближе в поисках тепла. Из-за долгого пути из Риджа и множества гостей в доме мы уже больше недели не спали друг с другом. Однако я желала не плотской любви, хотя, конечно, не отказалась бы, выпади нам такой случай. Мне больше всего не хватало ощущения тела Джейми рядом, возможности протянуть руку и коснуться в темноте его бедра, перекатиться поближе и крепко обнять его утром, прижаться щекой к спине и вдыхать его запах, погружаясь в сон. «Чёрт!» — выругалась я, на мгновение припав лбом к кружевам рубашки Джейми, и вдохнула запахи крахмала и мужского тела. «Знаешь, если твоей тетушке и Дункану постель вдруг не понадобится...» «О, то есть тебе интересно?» «Нет. Да и вообще, какая разница?» «Да никакой», — невозмутимо ответил Джейми. «Просто за это утро меня уже 4 спросили, переспят они сегодня или у них уже было. Для тетушки это явно комплимент, да?» Я Касти Маккензи уже хорошо за 60. Однако мысль о ней в постели с мужчиной не казалась невероятной. Я знала множество женщин, которые с радостью отказывались от секса, как только выходили из детородного возраста. Но и Акаста к ним не принадлежала. И в то же время... «Они не спали», — произнесла я. Федра вчера рассказала. «Знаю. Дункан только что сказал мне то же самое». Джейми слегка хмурился, но не из-за меня. Он смотрел на веранду, где между огромными каменными вазами мелькнул яркий килт Дункана. «Правда?» — изумилась я. «Ты же его об этом не спрашивал?» Джейми ответил укоризненным взглядом. «Нет. За кого ты меня принимаешь, саксоночка?» «За шотландца? А вы все сексуальные маньяки? Или так можно решить, наслушавшись здешних разговоров?» Я мрачно глянула на Фаркварда Кэмпбелла. Тот стоял к нам спиной, поглощенный беседой. Джейми задумчиво почесал подбородок. «Сексуальные маньяки? Ты понимаешь, о чем я?» «Ага, понимаю. Просто интересно, это ты меня так оскорбила или похвалила?» Я уже было раскрыла рот, но передумала и серьезно посмотрела на Джейми. «Тебе виднее». Джейми расхохотался, отчего некоторые гости обернулись в нашу сторону. Затем взял меня под руку и потащил в тень вязов. «Я хотел кое-что спросить, саксоночка», — сказал он, следя через плечо, чтобы никого не оказалось рядом в пределах слышимости. «Ты можешь переговорить с моей тетушкой наедине?» «В этом дурдоме?» Я посмотрела на веранду. Доброжелатели велись вокруг Дункана, как пчелы над цветочной клумбой. «Да, наверное. Успею застать ее в комнате. Она отдыхает. Я бы тоже не отказалась прилечь. Ноги гудели от того, что я часами стояла, а новые туфли слегка жали». «В комнате так в комнате». Радушно улыбнувшись проходящему знакомому, Джейми вновь вернулся ко мне. «Хорошо», — согласилась я. «А что такое?» «Ну, дело касается Дункана». Джейми выглядел одновременно веселым и слегка встревоженным. «Есть небольшое затруднение, и он никак не соберется рассказать о нем тетушке». «Только не говори, что он уже был женат и думал, что жена умерла, а сейчас увидел ее здесь за тарелочкой рыбного супа». «Да нет», — улыбнулся Джейми. «Все не так плохо. И, скорее всего, не так тяжко, как опасается Дункан. Но он слишком переживает, поэтому так и не смог поговорить с тетушкой. Он ее немного стесняется, понимаешь?» Дункан вообще был застенчивым и скромным. Он, бывший рыбак, попал на войну во время восстания. А после битвы при Колодане угодил в плен и провел много лет в тюрьме. Его выпустили, а не отправили в колонии только потому, что он получил заражение крови и потерял руку. Так что его нельзя было продать в качестве раба. Я прекрасно догадывалась, кто именно предложил свадьбу. Такая смелая мысль в жизни не пришла бы в голову Дункану. Заметно. Что его так беспокоит? Ну, Дункан действительно никогда не был женат. Ты не думала, почему? Наверное, восстание... О, боже. Я осеклась. Он же... «Ты хочешь сказать, что любит мужчин?» Невольно повысила я голос. «Нет. Господи, ты решила, что я позволю садомиту жениться на моей тетушке?» Джейми глянул по сторонам и убедился, что никто не услышал подобное обвинение, а потом, на всякий случай, потащил меня глубже в тень деревьев. «Нет», — повторил он, когда мы вышли на небольшую полянку. «Ну, у тебя и грязные мысли, саксоночка». «Ничего подобного». Джейми снова оглянулся. Мы порядком отошли от остальных, и нас почти не было видно. «Он просто не способен». «Что? Импотент?» У меня буквально отвисла челюсть. «Ага. В молодости он был помолвлен, но случилось ужасное несчастье. Ломовая лошадь легнула его в пах». Джейми шевельнулся, будто хотел проверить, все ли у него самого там в порядке. «Зажить, конечно, зажило. Однако для свадьбы он уже не годился. Поэтому освободил девушку от обетов, и она вышла за другого». «Бедняга», — сочувственно отозвалась я. «Боже милостивый, как же ему в жизни не везло». «Ну, зато живой», — заметил Джейми. «А многие другие нет. Кроме того...» Он кивком указал на раскинувшуюся у него за спиной плантацию. «Не назвал бы его нынешнюю жизнь тяжелой. кроме маленькой сложности. Я нахмурилась, мысленно перебирая возможные варианты медицинской помощи. Если повреждены сосуды, то шансов ноль. Здесь нет оборудования для восстановительной хирургии. А вот если дело в гемоцелии, то... Говоришь, это случилось в молодости? Ничего не обещаю. Ведь прошло столько времени, но я могу осмотреть. Джейми скептически на меня уставился. Осмотреть? Саксоночка, он пунцовеет каждый раз, как ты про кишки его спрашиваешь. И чуть не сгорел со стыда, пока это все мне рассказал. У него приступ случится, если ты будешь его между ног тыкать. Веточка зацепила прядь моих волос, и я раздраженно убрала последнюю за ухо. «А что мне еще делать? Не могу же я заговорами его вылечить?» «Нет, конечно», — слегка нетерпеливо произнес Джейми. «Я не просил тебя ничего с ним делать. Я просил с тетушкой поговорить». «Что? То есть она не знает? Но они же несколько месяцев как помолвлены и большую часть времени живут вместе». «Да», — Джейми сделал странный жест плечами. Словно рубашка стала ему мала. Понимаешь, когда встал вопрос женитьбы, Дункану в голову не пришло, что возникнет вопрос еще и... Я вскинула бровь. А разве женитьба не предполагает хотя бы возможность этого... Но он не думал, что тетушка клюнула на его мужскую красоту. Он считал, что так удобнее вести дела. Ведь есть вещи, которые может делать только хозяин плантации, а не надзиратель. При этом ей все равно пришлось его уговаривать. И он никогда не собирался упомянуть о своем недостатке. Он полагал, что тетушка расценивает брак исключительно как деловой. Она не заговаривала о постели, а он слишком стеснялся сам. Да и нужды не возникало. А теперь вдруг возникло? Что случилось? Сегодня утром твоя тетушка вдруг сунула руку ему под килт и выдала пошлость о грядущей ночи? Дункан не говорил, — сухо ответил Джейми. Но только этим утром, когда он услышал шуточки гостей, до него дошло, что моя тетушка, возможно, ждет от него... Вот бедняга и запаниковал. Ясно. Я задумчиво потерла верхнюю губу костяшками пальцев. «Неудивительно, что Дункан переживает». «Ага». Джейми выпрямился, словно человек, исполнивший долг. «Поэтому не будешь ли ты любезно поговорить с Акастой и уладить?» «Я? Что я ей скажу?» «Ну, вряд ли она будет сильно возмущаться», — насмешливо произнес Джейми. «В конце концов, в ее возрасте...» Я громко фыркнула. «В ее возрасте?» Твоему деду Саймону было хорошо за 70, а он все равно распутствовал до последнего. «Моя тетушка — женщина», — достаточно строго отозвался Джейми. «Если ты не заметила». «А ты думаешь, это имеет значение?» «А ты считаешь иначе?» «О, поверь, имеет». Я откинулась спиной на ствол дерева, скрестив руки на груди и взглянула на Джейми из-под полуопущенных ресниц. Когда мне будет 101 год, а тебе 96, я позову тебя к себе в постель и посмотрим, кто из нас что захочет. Джейми задумчиво на меня посмотрел. Синие глаза вспыхнули. «Я возьму тебя прямо сейчас, Саксоночка», — сказал он, — «в качестве предоплаты». «Ловлю тебя на слове. Однако...» Я глянула сквозь ветви на дом. Деревья уже начали зеленеть, но крошечные листочки никак не служили надежной защитой. Я повернулась к Джейми, как раз когда он опустил руки на мои бедра. Дальнейшие события я помнила смутно. Разве что шуршание ткани, резкий запах смятого перловника и треск прошлогодних сухих веточек под ногами. Потом мои глаза распахнулись. «Продолжай!» — воскликнула я. «Только не останавливайся, Бога ради!» Джейми, отстранившись, оправил килт. На щеках красовался румянец. Грудь тяжело вздымалась под кружевами рубашки. Затем он коварно усмехнулся и вытер лоб рукавом. «Остальное отдам в 96. Ты столько не проживешь. Сюда иди. Так ты поговоришь с моей тетушкой, драный вымогатель. Выдохнула я, комкая ткань килта. Я тебе отплачу. Клянусь, отплачу. Ага. Джейми обхватил меня за талию и, оторвав от земли, развернул так, что закрыл спиной от дома. Его длинные пальцы ловко скользнули под платье, под нижние юбки и, еще более умело, меж моих обнаженных ног. «Тш-ш-ш», — шепнул Джейми. «Ты ведь не хочешь, чтобы нас услышали?» Я была более чем готова, и Джейми знал, что делал. Ему не пришлось долго стараться. Я впилась пальцами в его руку и выгнулась в головокружительном мгновении, а затем рухнула на Джейми, дергаясь, словно червяк на крючке. Холодный ветерок, поигрывающий моими юбками, принес ароматы дыма и еды, а также отголоски слов и смеха. Я едва различала их за гулкими ударами собственного сердца. «А ведь если так подумать», — заметил Джейми, — «у Дункана есть рука». Он мягко поставил меня на ноги, придерживая за локоть. «Можешь рассказать об этом тетушке, если решишь, что это поможет».